Я снял ноги с диванчика и вышел на террасу. На балконе сидела Сирена Дедрик, глядя вдаль. По ее лицу я понял, что ночью никто не звонил. И муж ее не вернулся. Глава третья. В течение следующих 4 дней наш тихий Окрид-Сити превратился в настоящий ад. Когда распространилось известие о том, что шайке киднапперов было уплачено $500 000, а похищенный ею человек не вернулся, то весь округ от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса пришел в движение. В течение первых 5 часов всем заправлял Брэндон, но едва он успел отдать первое распоряжение, как появился десяток энергичных агентов ФБР, посланных из Сан-Франциско, и они взяли все руководство на себя. Отряды полиции, части регулярной армии, авиация, радио и телевидение все включились в расследование. Мне и Херману пришлось большую часть времени проводить в полицейском управлении, где нас допрашивал сначала красный от злости Брэндон, а позже 2 спокойных агента ФБР, которые разобрали нас по частям до последней косточки и все самым внимательным образом осмотрели и ощупали. Нам угрожали, нас ругали, запугивали, уговаривали, молили, но так ничего и не добились. Мы не могли дать никакой нити, ведущей к похитителям. Стоило мне высунуть нос на улицу, как какой-нибудь репортер наводил на меня моментально фотоаппарат. Керман, названный в газетах свидетелем того, как исчез выкуп, с утра до вечера осаждался любителями сувениров, которые охотились за его автографом, обрезками ногтей, прядями его волос, лоскутками от его костюма. Они так запугали его, что он боялся выходить на улицу. Массивные ворота Ocean End были закрыты. Телефон отключен. Дом окутала тишина. Ходили слухи, что Сирена серьезно больна. На протяжении всех этих дней над городом висели вертолеты, обследуя песчаные дюны, холмы и подступы к городу. Все дороги патрулировались. Отряд полиции прочесывал восточный район города Coral Gable в поисках подозрительных лиц. Работа была проделана огромная, но совместными усилиями полиции, ФБР, армии ни Дедрика, ни киднапперов найдено не было. На 5-й день Сирена отрешилась от скорби и включилась в поиски. В газетах и по радио было объявлено, что она заплатит $25 000 за информацию, ведущую к аресту похитителей. $1000 вообще за любую информацию, могущую быть полезной в поисках. В результате этого объявления каждый житель Окрид-Сити, за исключением, может быть, самых богатых, превратился в сыщика-любителя, а сам город в суперад. Вечером на 8-й день похищения я вернулся из конторы в свой спокойный коттедж, надеясь отдохнуть от городского шума и пораньше лечь спать. Мой коттедж расположен в песчаных дюнах на берегу моря. От ближайшего жилья его отделяет 1/4 мили. Он окружен небольшим садом, к которому со всех сторон подступают сорняки. Коттедж состоит из большой гостиной, 2 спален, ванной и небольшой кухни. Кроме того, есть еще и веранда с выгоревшими шторами. Главное преимущество этого дома заключается в его уединенном месторасположении. Вам не мешает ничье радио,